Я видел, как, уходя, самолеты забирали с собой мои сны. А во снах моих на себя не похоже. Я читаю бездомным стихи. А в стихах моих ничего, кроме правды, кроме вырванных страниц дневников. Я с врагом своим так сражаюсь заклято. И сегодня победил первый бой. Самим собой, да. Самим собой, да. Самим собой, да. Этот вечный бой. Самим собой, самим собой. Самим собой, да. Самим собой. И знаешь, под мирным и громким закатом сочтутся все главные цифры судьбы. Мы были как сон, но теперь мы реальность, и с нами придется теперь говорить. Мы любим и верим, смеемся и плачем, мы люди, нам важно считаться людьми. Ведь птица, решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она осень, матерь дождей и желтые листвы. Здравствуйте, осень, мы в гости вас просим. Под светом холодной луны. Самим собой, да. Самим собой.